смерти алкоголя баллон. Ночной плацкарт, ночной плацкарт, в крови пульсирует азарт. Попутчики случайные, бухло в стаканы чайные. Ночной плацкарт, ночной плацкарт, в крови пульсирует азарт. Пьем водку килограммами, и секс горячий в тамбуре. Себе кавалером.